Если посмотреть на это с другой стороны, я лишь ждал, пока вы придете ее спасти. Как вас зовут, сэр? Карактакус Нот, мисс. Я принимаю долг жизни Ковина Ноктов от имени лорда Карактакуса Нокта, отчеканив слова раньше, чем он успеет меня прервать, я поставила кружку на столик. Рука дрогнула в последний момент, и от звона по спине пошли мурашки. Благодарю, выдержав несколько секунд в молчании, он поднялся и кивнул мне. Я не спешила вставать, да и сил на это, наверное, не было. Я рад, что вы моя гостья, мисс Лавгуд. Я молча смотрела на него, чуть склонив голову. Он развернулся и ушел с террасы, а я до последнего буравила взглядом его прямую спину, не в силах отвести взгляд, и вздрогнула, когда теплая ладонь легла на замерзшее плечо. Ты отлично держалась. Мечтаю никогда не повторять этого. Твой отец суров, а ты ему понравилась, усмешкой ответил мне он, беззастенчиво присаживаясь на бортик кресла. У вас это семейное, процедила я, и неосознанно потянулась за его рукой, когда он отпустил мое плечо. Если язвишь, то явно идешь на поправку, проговорил он, чуть склонив голову. Парни ушли к Гринграсс. Хочешь к ним? Не совсем, задумавшись, я покачала головой. Совсем нет. Хочу тосты с сыром и спокойствие. И томатный сок. Томатный, Лавгуд, я говорил тебе, что ты извращенка. Смех у Теодора звонкий и от чего-то заразительный, и я не смогла сдержаться. Так мы и смеялись вместе, с совершенно нелепой шутки несколько долгих секунд, словно сбрасывая напряжение и нервы. А отсмеявшись и вытерев выступившие на глазах слезы, я увидела на столе тарелку с тостами и стакан с соком, густым и красным. Тиа сидел напротив, и за задорным блеском где-то на самом дне глаз скрывалась недосказанная сегодня тайна. Спасибо за угощение. Наслаждайся моей добротой, Лавгуд. Непременно, Нот. Теодор Нот. Это надменный взгляд, кипенно-белые рубашки и тайна. Тайна, которой не время открыться. Я не смела ворошить ее сейчас. Томатный сок был удивительно вкусным. Примечание к части. Я вернулась. С горем пополам отметила 22 года в воскресенье, устроила себе первый выходной за 3 месяца и вернулась. Тайна, она немного потянется за ними. В следующей главе они будут гулять по острову. Как думаете, что необычного Луна сможет увидеть там? Глава 20. Противоречия и алые пятна на скалах. Завтрак придал сил, а томатный сок, желание жить в принципе, чтобы когда-нибудь снова попросить его здесь на завтрак. Интересно, они закупают овощи или растят их сами? Еще в детстве мне казалось, что такие обособленные замки крайне автономны, а если учесть, что этот находится на острове и живут на нем маги, которые в принципе не особо социальны. Оденешься, что, прости, оторвавшись от мыслей, я обернулась к тебе. Опустевшие тарелки со стола успели исчезнуть, как и раздражавший Нокта стакан со следами сока на стенках. Вместо этого на столике лежала стопка невзрачных вещей. «Оденешься», — медленно повторил он и усмехнулся. «Можешь пойти и босиком, но нести тебя, когда ты обморозишь ноги, я не собираюсь». «Зря», — только и пожала плечами я, потянувшись к вещам. В тонком льняном платье, в котором я не пойми как оказалось, действительно было прохладно, несмотря на август и длинный рукав. Вроде бы острова южнее Великобритании, но, в то же время, это все-таки уже океан. В стопке вещей оказались плотные высокие гольфы и сложенная накидка темно-синего цвета, под ней уже, крепкие кожаные туфли с простой застежкой. Подтянув подол платья вверх, чтобы натянуть на босые ноги гольфы и обувь, я бросила взгляд на Теодора. Он встретил его приподнятой бровью. «Что не так, не хочешь отвернуться? Ты правда тешишь себя тем, что меня интересуют твои разбитые коленки, Лавгуд? Но ты ведь заметил, что они разбиты, Нот?» Казалось, случай с Обскуром был давно, но с того момента прошло от силы часов 17. Ранки на теле только успели подернуться корочкой из сукровицы, после моего резкого падения в кресло все еще немного кровили. Кое-как подтянув гольфы к границе ранок, я уже быстрее обулась. «А что это за одежда? Как на меня шили?» Одернув платье, полы которого тут же упали почти до самой земли, я потянулась за накидкой. «Женщина, которая вчера тебя переодела, сняла мерки», — по-доброму усмехнулся в ответ Нот, наблюдая за тем, как я пытаюсь умастить накидку на плечах. «В Ковине почти все делают сами, и собрать тебе вещей не составило труда. Это мило», — в который раз запутавшись в застежке, я поверженно опустила руки. «Ты бездарность, Лавгуд». От его насмешки хотелось вспылить и ответить что-то колкое и обязательно обидное, но я не успела. «Нот, подтянув накидку к шее, легко закрепил сложный для меня замок где-то над самыми ключицами. Я на секунду почувствовала себя персонажем какого-нибудь фильма о средневековье, а еще замок вокруг это было совершенно особенно. Нот кривил губы, когда я задумчиво водила пальцами по обшитому краю накидки. Что не так, я не привыкла к одежде этого мира. Не лучшие заявления для слизеринки, не находишь? Хмыкнув, он поправил накидку, выравнивая ее складки на плечах. Чувствовалось все вместе одновременно непривычно и словно родное. Ведьма в джинсах выглядит нелепо, но они проще и удобнее. Но ты принадлежишь этому миру. Соответствуй ему, Лавгуд, как-то чрезмерно серьезно сказал он, шагнув в сторону и положив руки в карманы брюк. Я на мгновение замерла, зацепившись за его фразу, но он не дал мне задуматься. К тому же, тебе идет, можно, я не буду краснеть и говорить спасибо, отвернувшись, потому что чертов румянец все же согрел щеки, я попыталась съязвить и вздернула подбородок. Лавгуд, тебя точно воспитывала одна из священных 28, стукнув его кулаком в плечо, я нахмурилась. Нот потер рукой место удара, и его задорная усмешка не предвещала хорошего. Бьешь ты так же плохо, как держишь меч, насмешливо бросил он и, просто развернувшись, пошел к одной из длинных террас, тянувшихся по кайме острова. Тебе ничто не мешает меня научить, если ты такой мастер, догнав его и обойдя на шаг вперед, я скривила губы. Такое ребячество от чего-то получалось само собой, рядом с этим заносчивым хамом мне хотелось язвить. К сожалению, я не дерусь с девушками. К сожалению, да, потому что иначе я бы с радостью прибил тебя еще на первом курсе. На всякий случай напомню, что на первом курсе я убила Василиска. Тебе просто повезло. Я вытащила меч, значит, я воин. Ты правда думаешь, что поющая шляпа компетентна в данном вопросе? Она же распределила меня на слизерин. Именно это заставило меня в ней усомниться. Я большая слизеринка, чем ты. Ты говоришь это после того, как убила символ факультета в тайной комнате основателя факультета. Это было очень по-гриффиндерски, особенно с оглядкой на меч. Видишь, ты признал, что я его убила. Лавгуд, ты противоречишь сама себе. Фыркнув, я сложила на груди руки и вздернула подбородок, всем своим видом изображая оскорбленное достоинство. Нот, посмеиваясь, шел вровень, как бы я ни старалась идти на шаг впереди. Так ты не будешь учить меня драться? Нет. А держать меч? Тоже нет. Если я когда-нибудь погибну в бою, это будет потому, что ты отказался меня учить. Ты уничтожила Обскура голыми руками. Я не, начав, я прикусила язык. Черт, что, мне просто повезло. С Василиском ты утверждала обратное. Я женщина и могу противоречить себе сколько угодно. Нот приподнял брови и вдруг, запрокинув голову, расхохотался. Глядя на него, я и сама не сдержала улыбки, остановившись. Припираясь, мы подошли к одной из трех ниш, каскадом разбросанных по крутому склону скалы на десяток ярдов вниз. Вдоль этих террас с дальнего угла шел ручей, водопадом срываясь вниз на каждом ярусе и ложась гладким озером на одной, а гранитные своды терялись в пушистых кронах редких раскидистых деревьев, темных и красных кронах. Багровая листва на черном камне издалека казалась пятнами крови на скалах, а за ними, за самой нижней террасой, был обрыв, под которым бушевал черный от шторма океан. Казалось, что вопреки выбитым в скале террасам, это место было нетронутым и древним. «Нравится?» – послышался голос Нокта за моей спиной, когда я, как завороженная, сама медленно пошла вперед. Астории с Дафной мы утром показали оранжерею. Ты замечала, что Тори в восторге от белых хризантем. Она любит все цветы, а ты – полевые. Отец на лугу перед домом высадил столько разных, что они цветут с самого февраля до первого снега. Звучит красиво. Здесь тоже красиво. Что это за место, Тя? Что ты чувствуешь? Воздух, силу, спокойствие. Что это за место, Тя? Он не ответил, только от чего-то взял за руку и пошел вперед, ведя за собой. По скале полз плющи пушистый изумрудный мох, и я не заметила бы ступеней, если бы шла одна. Стоило нам подойти к первым деревьям, как легкий сумрак словно окутал, а из звуков остался только шелест листьев в кронах и тихий плеск воды, струящийся по камням. Я молчала. Теодор вел меня вперед, пока не подошел к самой кромке гладкого озера. Здесь росло самое большое, раскидистое дерево с крупными багровыми листьями и голой белой древесиной, на которой не было защитной коры. Я никогда не видела таких деревьев, но сейчас, глядя на него, мне казалось, что я вижу нечто знакомое. Тя отпустил мою руку, и я по инерции шагнула вперед. Ветер, подняв ворох опавших листьев, ударил в лицо, спутав волосы и подарив ощущение неописуемой, необъяснимой радости, такой, с которой моряки сходят в родном порту. Я как будто пришла домой. Примечание к части. Есть идеи, что это за место, и зачем тебя привел ее туда. Вам не претит формат, когда много диалога. Прописывая место, думала об одной истории, но на последнем моменте вспомнила Покахонтас. Луну представляла как-то так. HTTPS и пинемкцом оригинал с 80-45-2-80-1452-F08-CF4-F8-E63-324 в Батфаб 77-F0-JPG. Глава 19. Надменность. Минуты тянулись вечностью. Я стояла, замерев у самой кромки воды, и носки моих ботинок почти касались пруда. Широкая крона древнего дерева накрывала нас и все озеро, скрывая от неба и словно этим отрезая от прочего мира. Прочего, пренебрежительно, надменно, холодно. Как будто это место было старше и важнее остального острова. Нот стоял за моей спиной молча, предоставляя возможность принять и осознать все самой. Дерево росло из самого озера, или это озеро каймой окружало его, но эта вода была сильнее моря вокруг. В ней и в воздухе было столько душ, что я почти задыхалась. Это как оказаться в горах после душного мегаполиса. Переизбыток кислорода. Почувствовав, как от головокружения меня шатнуло, я сделала шаг назад, дальше от воды, чтобы не коснуться ее, потому что я кожей чувствовала. Коснусь, разъест, как кислота. Нот обхватил меня за плечи, не давая упасть, и за это я была ему почти благодарна. Сколько лет твоей семье, Нот? Вышло коротким и сиплым выдохом. Все мысли сложились в несколько слов и тяжелое осознание того, что это место, древние Хогвартсы и магическая история Британии, древнее и сильнее. Он усмехнулся тихо и многозначительно, как будто ждал этих слов и что-то самому себе доказал, и отступил назад, уведя меня на несколько шагов от живой воды и дерева. «Ноктам, мало, до 700», — ответил он, помогая мне сесть на замшелый камень в стороне, словно предназначенный для того, чтобы садиться, когда подкашиваются ноги. Но история донактов насчитывает втрое больше. Угадаешь, почему? Потому что в те века на севере не давали фамилий, тихо ответила я, прикрывая глаза и выдыхая. А потом вы назвались именем богини ночи, как я не поняла раньше. Нот, я ведь читала о ней, внучка Локи. Не слабо вы замахнулись. Разве ты бы удержалась, выбирая себе имя сама? Усмехнулся он в ответ. Легенда гласит, что этот остров был на севере тысячи лет назад, но после, когда север раскололся, он оказался нигде. Не склонен верить легендам, но ты – отличное подтверждение их. Нигде, почти глухо отозвалась я, хмурясь. Мы ведь не на юге Британии, верно? Верно. Ты слышал о блуждающем острове? Протянул он, отходя в сторону и позволяя мне сесть на один из плоских, выщербленных веками дождем и ветром, камней. Я лишь мотнула головой, слыша, как похрустывают от этого шейные позвонки. Надо снова заняться собой, иначе закостенею. Остров, который не имеет координат. И в шторм, оказавшись на песчаной отмели, рыбаки попадали на него. Два человека с разных концов Британии могли оказаться на его берегу в одну секунду. Эта легенда почти забыта с тех пор, но он тяжело вздохнул, качнув головой и сев рядом. Я лишь подвинулась, успев подобрать юбку. Но, тверже повторил он, словно собравшись с мыслями, любая легенда начиналась с истины. Блуждающий остров существует много веков. Путь к нему ведет с множества крошечных островов и отмелей по всему побережью Британских островов. Это череда осколков границы ненаносимости, которая раскололась десятки веков назад. Остров далеко в Северном море, но к нему ведут больше 30 дорог. И на этом острове живешь ты, на выдохе сказала я, даже не спрашивая. Это перестало быть вопросом. И ты, и весь Ковен, согласно кивнул Нот. Мы находим бреши и латаем их год от года, но несколько ходов всегда остаются открыты. Один из них был в Южном море, и через него прошла ты. Он был к тебе самым ближним. Здесь, и правда, не южный ветер. Я думала, дело в духах, я усмехнулась, опустив голову. Грешила на циклоны и климат, но все оказалось гораздо проще. Ха, сокрытый остров с разломанной границей за Северным полюсом из тысячелетней легенды. Проще, конечно, трижды. Зарывшись пальцами в волосы, я растрепала их и надавила на кожу кончиками пальцев, массируя и чуть царапая ногтями. Это было отрезвляюще в условиях происходящего вокруг безумия. Нормальным девушкам вы показали оранжерею, а не место силы, получилось таким тоном, словно я сейчас ябедничала Нокту на него самого. Смех Теодора кажется непростительно легким и беззаботным. Мне показалось это обидным, и я пихнула его локтем в плечо. Астория на хризантемы отреагировала с большей эмоциональностью, чем ты на это, объяснил он спокойнее, но в голосе все еще слышалось веселье. Да из всех, кого я знаю, ты единственная, кто способен принять такую правду. К тому же, он поднялся и, оправив брюки, подал мне руку. Любой, кто желает зла Ноктам, здесь потерял бы рассудок. Я ее проигнорировала. То есть, это был бинарный тест с летальным исходом, нелетальным. Потеря рассудка равносильна смерти. Но ты прошла. Уверена, что в новых обстоятельствах не пройду. Врешь. Почему это? Потому что мы еще не ушли с рощи и ты еще адекватна. Те, последнее, что сейчас можно сказать обо мне, это адекватно. Реагируешь вполне спокойно. Хотелось топать, но обувь ступала по выбитым в скале ступеням легко и бесшумно. Теа следовал за мной, не отставая и на шаг, но позволяя мне идти впереди, демонстрируя собственное недовольство. Это был приказ отца, проверить человека, которому твой клан теперь оказался должен. Ковин равнодушно поправил Нот, проигнорировав остальные слова, согласившись молча, словно обходил запрет говорить о намерениях вслух. Интересная методика решения конфликтных ситуаций. Владеющий информацией способен уничтожать поколения. Если вы не станете решать вопросы со мной тактичнее, я действительно захочу уничтожить как минимум молодое поколение Ноктов. Я учту. К домам возвращались молча. Даже шагов слышно не было. Наверное, эта бесшумная обувь была одним из секретов клана. Удобно, когда тебя не слышит противник. В Махотакара меня учили целой науке предугадывать движение противника по скольжению его подошв и развороту стоп. Даже заставляли сопротивляться ударам вслепую. Сколько синяков тогда было выбито на моем теле, знает одно лишь небо. Ты невыносима даже когда молчишь, говорит Теодор, когда мы подходим к террасе. Тебе не кажется, что я должна тебя ненавидеть после случившегося? Нет, мы заложники обстоятельств. Не забудь добавить, что во всем виновата я. Обскура уничтожил не я, но и не в моей сестре он жил на глазах всей семьи. Ты токсичная, а ты эгоцентричен. Как скоро ты признаешь, что я тебе нравлюсь? Я обернулась так резко, что волосы хлестнули по лицу. Нот стоял в двух коротких шагах, глядя на меня с такой самодовольной усмешкой, что захотелось ему врезать. Ногти впивались в ладони до глубоких борозд. Обскур внутри шевельнулся, чувствуя гнев. Твоим взглядом можно плавить металл. Ты повторяешься, Нот, а ты игнорируешь мои вопросы, Лавгуд. Я не обязана отвечать, потому что не можешь придумать подходящую ложь. Я выдыхаю коротко и резко, разворачиваясь к нему спиной. Стоило позволить Обскуру тебя убить. И, не оборачиваясь, поднимаюсь по лестнице в комнату. Держать осанку и самообладание сложнее, чем удерживать под контролем дух темного лорда столетия. Ты очаровательно в бешенстве, Лавгуд. Ногти пронзают ладони так, что я слышу, как они мокреют от крови. Вот же самодовольный кретин. Примечание к части. Без шуток, почти ровно год спустя. 366 дней. Спасибо тем, кто дождался. Глава 20. Спокойствие. Ветер в этой части Атлантики часто северный и холодный, порывистый. Удивительно, как при таком климате на острове растительность. Впрочем, не исключено, что в этом замешан тот же источник или магия. Ковин полностью себя обеспечивает себя продуктами. Всего островов в этом архипелаге 4. Один жилый, один отдан под плантации полей и часть леса, чуть меньше для скота и разведения животных, а на четвертом, самом дальнем, расположены спортивные поля, арена и трибуны. Со слов местных, раньше там укрощали драконов, конечно, до тех пор, пока охоту на них не запретили, как и самих драконов. Ковин был самодостаточен настолько, насколько это вообще могло быть возможным. Порой у меня создавалось четкое впечатление, что однажды, давным-давно кто-то из древних просто решил отказаться от прочего мира и скрыться, создав отдельный уголок для себя и своего будущего. И хоть история говорит, что раскол границы островов был случайным, но я в это верила мало. Либо ошибка была намеренной, но хорошо скрытой случайными обстоятельствами, либо человек удачно воспользовался подвернувшейся возможностью уйти в тень мира. Во всяком случае, этот мир успешно существовал сотни лет, и мне нравилась эта уединенность. Мне нравилась комната в гостевом доме, высеченном в черной гранитной скале, мне нравился маленький и узкий балкон, на который вела двустворчатая дверь, которую я никогда не закрывала. Мне нравились порывы ветра, путающего занавески и шепчущего мне на своем языке. Мне нравилось, что духи здесь были ближе и громче, чем в прошлом мире. Мне нравилось сидеть на балконе в легкой одежде, дышать и копить силу духов. Мне нравилось, как ветер словно проходит сквозь, выметая все лишнее. Обскуру внутри меня было страшно. Я чувствовала, как он ежится, сбивается где-то внутри, как коты забиваются в угол, как он ощеривается, когда я начинаю чувствовать духов рядом и пытаюсь открыться им. Сложно было одновременно удерживать его, мечущегося внутри в попытке вырваться, и пытаться впустить в себя духов. Со временем у меня появился страх, что пока я держу в себе это чудовище, я не смогу контролировать других духов. Но потом я каждый раз вспоминала, как все случилось, и каждый раз мне хотелось разбить голову об стену. Только такой идиот, как я, мог додуматься войти в единение со сгустком энергии, не имеющим отдельной души, а только слепки того, что он успел запомнить от носителя. Я медитировала. Много. Настолько много, что под конец каникул стала выходить из комнаты только на ужин, совершенно отдалившись от ребят и заставляя их считать, что я обижена на Нокта. Возможно, оно бы и было так, не живи мы в таком мире, где проблемы принято решать не компромиссом, а уничтожением источника. Маги – жестокая раса. Маги истребляют опасных существ. Маги убивают детей, в которых зарождаются обскуры. Маги презирают тех, кто слабее них. Маги растят своих детей расчетливыми и жестокими. Маги взрослеют раньше, совершеннолетие у них наступает в 17, но морально они взрослеют быстрее. Они отправляют детей в закрытые школы, запирая их в отдельной экосистеме, где дети борются за собственное положение и с малых лет строят свою иерархию. Место, похожее на реальный мир со своей властью и обязанностями, с законами и уклонениями от них, с наказаниями и поощрениями. Там нельзя прийти со школы домой и выплакаться в подушку, нельзя пожаловаться матери на то, что тебя обижают, нельзя запереться в комнате, притвориться больным и пересидеть дома экстремум своих проблем. Каждая твоя эмоция на виду. Ты спишь со всеми, ешь со всеми, учишься со всеми. Тебя найдут на астрономической башне, в общую спальню зайдут, тебя заметят в коридоре или во внутреннем дворе, тебя убьют по ошибке, даже если ты запрешься в туалете, чтобы выплакаться. Там даже в пустых коридорах на тебя смотрят портреты, а весь внутренний двор на виду из окон. Ты можешь рискнуть и выбраться в лес, но тебя либо покалечат там, либо выловят потом и выпишут наказание. В школе невозможно остаться в гарантированном одиночестве, поэтому здесь я наслаждалась этой возможностью настолько, насколько в принципе было позволительно. И даже 1 сентября я тянула время, просидев с полуночи на балконе, слушая ветер и шум океана. Сон не шел, бессонница гложила меня всю последнюю неделю, как и пропавший аппетит, но в этом приходилось притворствовать и есть по инерции вместе со всеми. Но в этом были и свои плюсы. Кажется, за эти недели я стала немного сильнее. Зелье для меня подготовили заранее, и втолкнули открытую колбу в руки сразу, стоило мне пройти аппарацию. Горькое и пряное, как будто в зелье смешали землю, корни сельдерея и картофельные очистки. Но несмотря на отвратный вкус, тошноту сняло, словно рукой, и головокружение отступило. Слабость, впрочем, никуда не ушла, оставаясь со мной тяжестью в ногах и заторможенными движениями. Люди на платформе были какими-то непривычно нервными, спешно сажая детей на поезда и после беглых прощаний с оглядкой по сторонам аппарируя. В прошлом году проводы детей затягивались, на них было приятно и тоскливо смотреть, чувствовалось нежелание расставаться, но в этот раз что-то было не так. Оглянувшись, я заметила в отдалении от вагонов, у самых стен, людей в одинаковой одежде. Мне никогда не приходилось сталкиваться со стражами правопорядка по эту сторону мира, но в этот момент я была уверена, это они. Две дюжины мрачных суровых людей в форменной темной одежде, некоторые, кто был более статным и с острыми взглядами, были в багровых мантиях. Впервые видя шавроров, Лавгуд, Нот снова проявляет себя так, что хочется от неожиданности его ударить или хотя бы послать к черту. Я не заметила, как он подошел, разглядывая людей, и была слишком шокирована в тот момент, чтобы отреагировать как-то иначе кроме взгляда. «Чего я не знаю», — хмыкнула я, прищурившись. В уединенном мире тех островов я и забыл о газетах и новостях большого мира, только пара писем от отца пришли из двух разных концов планеты. Отписавшись мне из Кентукки, он отправился на Кейптаун ловить какой-то особенный вид пингвинов и планировал пробыть там до декабря, чтобы сразу оттуда встретить меня на рождественские каникулы и провести их где-нибудь в теплых странах. Папа был замечательным, любящим, но увлеченным трудоголиком. Возможно, так повлияла на него жизнь, может, этим он спасался от грусти в душе, да и как его судить, когда дочь 9 месяцев из 10 находится вдалеке и способна разве что писать письма. Я бы не выдержала находиться в пустом доме, где потеряла близкого человека, и поэтому понимаю его до конца. Он прав, я поступила бы так же. Из Азкабана сбежал преступник, откликнулся Малфой, вмешавшийся в наш разговор. Его сведенные к переносице брови выдали недовольство и некоторую настороженность. Отец поэтому запретил мне возвращаться домой до Рождества. Это мой родственник. Догадка или, скорее, воспоминание, царапало сознание, но мне не удавалось уловить эту мысль. Да, моя мама решила так же, поддержал Блейз. У Теодора было безопаснее всего, туда не попадет чужой. Я нахмурилась, переводя взгляд с одного на другого и не понимая, почему один сбежавший преступник заставил напрячься две влиятельные семьи Британии, и почему этот побег так всколыхнул всю остальную страну, заставив Авроров сторожить перрон Хогвартса Экспресса. Что заставило так контролировать именно школьников? Он что, педофил? Предположила я, высказав сомнения и не понимая, отчего такой резонанс. Ну тот, кто детьми увлечен. Парни сначала скривились в непонимании, а после коротко рассмеялись. Педо кто? Знаешь, Лавгуд, иногда у меня такое чувство, что ты из другого мира, покачал головой Малфой, как-то странно усмехнувшись. Впервые видишь Авроров, не знаешь о Сириусе Блэке, говоришь какие-то незнакомые слова. Я прикусила губу, но следующая фраза уже Теодора заставила меня облегченно расслабиться. Просто Луна с Луны свалилась. Нахмурившись, я слабо толкнула его плечом, проходя в вагон и демонстративно не оглядываясь, пока поднималась по короткому трапу. Вещи домовики доставили сразу в купе, нам оставалось доставить самих себя и отправиться в свою школьную экосистему. Я нашла взглядом свободное купе, в этот раз хотелось уединения, а не общего вагона, и заняла место у окна, оставив дверь приоткрытой, потому что знала, что Блейз и Драко уже идут следом, пока Нот прощается с провожающим нас боевиком своего Ковина. Мистера Нотта я не видела с того самого разговора, да и по правде, видеть его не хотелось. Знала только, что он всецело занят реабилитацией дочери, отправившись с ней в Швейцарию к какому-то известному колдомедику, отказавшемуся покидать свою больницу. Взобравшись с ногами на сиденье, я выложила на столик книжку по чарам, сохраненную специально для этой поездки, и приготовила в кармане мелочь на сладости. Тележка должна будет проехать минут через 20 после отправления. Я специально выбрала самый первый с головы поезда вагон, чтобы попасть на полный выбор одной из первых, и не прогадала. «Не боишься растолстеть?» — с сомнением протянул Блейз, когда я закупилась и выложила все сладости на столик перед собой. «Нет, мне не грозит», — отмахнулась я в ответ. Первым делом я взялась за шоколадные котелки, очень похожие на фондан, который мы с папой пробовали в Штатах. Такой же шоколадный кекс с тягучей, почти жидкой начинкой. Бутылка колы, которую Седрик, храни Господь его душу, отправил мне еще в августе совой, с шипением открылась, и я с наслаждением запила сладость еще большей сладостью. «Что это за черная шипящая вода?» — нахмурился Драко. «Впервые вижу. Это зелье», — добавил Нот. «Это кола, магловская газировка. Можете попробовать, она вкусная». Протянув им бутылку, я призывно чуть махнула рукой. Малфой пренебрег после слова «магловская», но Джи вытащил из сумки термос и, скрутив крышку, протянул ее как стакан, а после смешно зажмурился, когда пузырьки ударили в нос, колется, но похоже на шампанское, это безалкогольное, жаль. «Нот, тебе 13, 14, но ты на третьем курсе, я пропустил один год, мне кстати тоже почти 14», вмешался в разборки Забини, с равнодушным видом отрывая лапки шоколадной лягушки. «В ноябре будет, кажется», по взглядам обернувшихся меня и Нотта он прочел что-то одинаковое. «И если так, что это было нечто вроде тебя никто не спрашивал». Но Блейз в ответ только рассмеялся, слизывая с губ растаявший шоколад. «Это не отменяет того, что алкоголь для тебя – плохая идея», покончив с шоколадным котлом, Я протянула руку к сахарному перу и откусила его кончик. «Тебе вообще 12?» Он закатил глаза, нагло отламывая почти половину пера и скручивая его между пальцев, чтобы закинуть в рот почти сахарным шариком. «Откуда ты вообще знаешь, что такое шампанское?» Я на мгновение замерла, задумавшись. «Действительно, откуда как будто всю жизнь помнила?» Но в ответ только отмахнулась, зло щелкнув его остатком пера по вновь протянутой руке. «Отбираешь сладости у детей, Нот, забочусь о твоей фигуре. Как ты уже сказал, мне 12. Моей фигуре еще года 3 можно не беспокоиться. Ты видела Мелисенту, она бы с тобой поспорила», и, воспользовавшись замешательством, он выхватил остаток пера у меня из пальцев. Я поджала губы, достав круглый леденец на палочке. На языке крутилось какое-то другое слово, но я не могла его вспомнить. Облизнув его, я его за щеку так, что торчала только тонкая деревянная палочка. Стало прохладно, но я не обратила на это внимания. «Интересно, какое тебе вообще дело до моей фигуры, Нот? Ты меня провоцируешь, Лавгуд?» На что он не ответил, наклонился ко мне, перегнувшись через стол, потянулся рукой и, ухватившись за палочку, потянул на себя. Я попыталась только сжать конфету и дернуть головой, неосознанно вступая в эту смешную игру, но круглый леденец легко выскочил, заставив меня раздраженно щелкнуть зубами. А потом в купе резко погас свет и заскрипели тормоза. Но это сейчас заботило меня в последнюю очередь, как минимум потому, что... Примечание к части. На кофе и молочко 5469, 5200, 2167, 0369, Сбербанк. С миру по нитке, а мне кофеек. Глава 21. Холод. Это выглядело нелепо. На задворках сознания царапнуло что-то, как часто бывает, когда я как будто узнаю какие-то неизвестные моменты. Это дежавю случается слишком часто, но быстро ускользает сквозь пальцы, как будто я пытаюсь руками перехватить воду под краном. То, с какой скоростью мы отскочили друг от друга, казалось непостижимым, только губы все еще горели от слабого удара. Металлический привкус крови отпечатался ржавчиной на языке, заставив прислонить ладонь костяшками пальцев к разбитой губе и втянуть их, зализывая эту ранку. Кровь была почти пресной, и сейчас единственное, о чем я думала, о чем я старалась думать, была анемия, с которой нужно бороться. И этот вкус. Тошнота подступила к горлу. «Луна, я не стала дослушивать, да и слушать в принципе, поднявшись на ноги и вслепую выскочив в коридор. В паре купе от нашего был туалет, и я буквально пробежала этот десяток футов, сразу включая в кране воду и сплевывая в раковину кровь. Нижняя губа пульсировала, кровь текла и плохо сворачивалась, и я несколько раз набирала полный рот воды, чтобы не чувствовать этот отвратительный вкус. И стоило мне в третий раз подставить ладони под воду, когда та заледенела прямо в моих руках. Я никогда не видела, чтобы проточная вода мгновенно замерзала. Брызги и то, что успело набраться в ладонях, стало попросту маленькой ледяной глыбой, которую удалось разбить в руках и приложить крупный кусок к губе. Это было странно, слишком странно. И вдруг в голове отчетливо сформировалась мысль дементоры. Они в поезде, они тут. Голова заболела, словно взрываясь, и уши заложило с шумом крови. Такие обрывки памяти порой проскальзывали, но быстро исчезали, не позволяя удержать их в мыслях надолго. Я зажмурилась и напряглась, пытаясь ухватиться за мысль. Точно, они ищут Сириуса Блэка. Он сбежал из Азкабана, он ищет крестника, он не. Черт, я с размаху всадила кулак в железный борт раковины, ударяя по нему ребром согнутой ладони. Я не помнила, я забывала даже то, что мне удавалось вспоминать. Моя память умирала. Надо вернуться в купе. Надо вернуться, запереть дверь и переждать. Но прежде я расстегнула сережку в ухе и, надавив острым гвоздиком на кожу, нацарапала на руке несколько обрывистых слов «Сириус», «Грим», «Помощь». На тонкой коже следы впечатывались красными полосами, обещая оставить соднящие царапины на несколько дней, но это и было то, что мне нужно. Одернув рукав рубашки обратно, я плотнее прижала кусочек льда к щеке и выскользнула в коридор, возвращаясь в темноте в купе и прикрывая за собой дверь. Короткий щелчок замка за спиной позволил выдохнуть. «Луна». Нот подскочил с места, пытаясь шагнуть ближе, но подступающий холод леденил спину, и я без слов приложила ладонь к его рту. «Чешаша. В купе Хогвартса Экспресса двери стеклянные. Ты видишь каждого, кто проходит. Я не видела, кто в тот момент прошел за моей спиной, но я поняла это по взглядам парней, по расширившимся в страхе зрачкам, по поднятым бровям Драка, по беззвучному ругательству, слетевшему с едва шевельнувшихся губ Блейза, по чуть дрогнувшей челюсти застывшего передо мной Теодора. Я не оборачивалась, и это стоило мне всех сил. Даже Обскур внутри сжался, чувствуя прошедшую мимо угрозу. Он, как чистый сгусток души, бестелесная добыча таких существ, и сейчас он напряженно замер где-то внизу груди. Я чувствовала эту давящую тяжесть, словно мне ртути налили в легкие. А потом в стороне послышался истошный крик, и я сглотнула, чувствуя, как сильно всколыхнулись души тех, кто был там. Боль прострелила в висках, заставив меня медленно сползти по двери на пол, жмурясь от нее. В глазах на несколько долгих секунд потемнело. Я чувствовала, как меня подняли и усадили на кресло, прислонив к углу между окном и спинкой, как несколько раз слабо похлопали по щекам, как попытались прислонить к губам флягу с чем-то, но замерли, когда я поморщилась от боли в разбитой. Кусочек льда выскользнул из ослабшей ладони на ноги, колким холодом скользнув по бедру и упав на сиденье. Дышать получалось часто и прерывисто, как будто ребра сжали тугим корсетом. Голоса парней я слышала будто сквозь вату, слабо различая, кто из них говорит и кто те две фигуры, что в темноте маячит перед глазами. А потом сознание окончательно уплыло. Яркий свет в купе мог значить одно. Поезд приближается к станции. Он загорался сильнее, чтобы школьники успели переодеться и собрать вещи по сумкам, минут за 10 до прибытия. В остальное время он был более приглушенным и не так бил в глаза. Значит, я отключилась сразу на несколько часов. Спала? Так и есть. Когда глаза чуть привыкли к свету, я поняла, что лежу на сиденьях, а все трое парней ютятся напротив. С силами я собиралась, наверное, минуты две, и только потом заставила себя подняться и сесть. В ушах все еще немного пищало. «Держи шоколад», тут же Блейз протянул мне обездвиженную половину лягушки. «Он должен помочь после деди менторов». Я не стала изощряться на слова, молча кивнув в знак благодарности и надкусив сладость. Губа за несколько часов некомфортно опухла и соднила, заставив поморщиться, когда пришлось ею двигать. «Нот, ты, оружие», бросила я полушепотом, стараясь растопить шоколад на языке от тепла тела, растирая его языком по небу, чтобы не пришлось жевать. «Надо будет заскочить к мадам Помфри и попросить лечебную мазь. Это стечение обстоятельств», как-то вяло отозвался он на мое замечание. «Ты не только украл мой первый поцелуй, но и напрочь его испортил», пожаловалась я, бросив беглый взгляд на него, а затем на как-то подозрительно кашлянувшего Малфоя. Парни уже сидели в полной форме, да и мне оставалось только накинуть мантию. Тормозные колодки заскрипели, и экспресс начал замедлять ход. Бросив взгляд на столик, я сгребла нетронутые сладости и книгу в сумку без разбора. Потом разложу по порядку, сейчас важнее было добраться до спальни. А ведь еще пир. Повисшее натянутое молчание, когда один пытается не язвить, второй, не отвесить комментарий, а третий, не рассмеяться, заставило меня снова посмотреть на мальчишек. Парней, маги действительно растут достаточно быстро. Взгляд непроизвольно упал вниз. А вот Луна как женщина расти пока что даже не думает. Я спешно отвела взгляд от себя, вернувшись к созерцанию спектра эмоций на лице Теодора, который выглядел одновременно смущенным, злым и виноватым. Чувствуя, что нагнетаю этим обстановку, я потрогала кончиками пальцев горячую от опухлости губу, заметив, что верхняя тоже чуть слабее пострадала, и бросила на него укоризненный взгляд. «Ты опасный человек, Теодор», словно читая мои мысли, Забини все же комментирует ситуацию, и его смех немного разрядил обстановку. «Как ты себя чувствуешь, Луна?» Голос у Драка спокойный и усталый, и его легко понять в этой ситуации. «Губа болит», вновь пожаловалась, сдвинув брови. «Придется потерпеть до гостиной. Я попробую обработать там», с легкой улыбкой протянул он, чуть склонив набок голову. «Но не могу не заметить, что тебе идут большие губы». Я тихо засмеялась и неосознанно растянула губы в улыбке, но тут же зашипело ругательство, нахмурившись. «Провокатор. Поезд с рывком останавливается. Не могу не согласиться», тихо смеется в ответ Малфой, поднимаясь с места. Нот встает следом и подает руку одновременно с Забини, и я замираю в нерешительности на пару долей секунд, прежде чем обхватить руку Блейза, позволяя подтянуть меня на ноги. И, наверное, дело совсем не в том, что я левша. Уязвленный взгляд Нотта стоит таких моментов. Примечание к части. Зарисовка маленькая, могла бы продолжить сразу с пиром, но захотелось выложить быстрее. Оказывается, донат бывает не только приятным, но и стимулирующим. Теперь на кофе осталось уже вдвое меньше. 5469, 5200, 2167, 0369, Сбербанк. С миру по нитке, а мне кофеек с молочком. Глава 22. Клубничный чай. Мы в шутку называли их студентами по обмену и тайком радовались, что из всех факультетов наша гостина находится как можно дальше от неба, в котором кишели дементоры. Наверное, сейчас Слизерину позавидовали все остальные факультеты, особенно те, чьи окна в башнях выходили прямо на пасмурное небо. Я часто засиживалась у камина в гостиной, пустым взглядом глядя в окно. Вода под поверхностью Черного озера была изумрудно-синей, глубокой, насыщенной, и такие цвета даже с точки зрения психологии успокаивали. С каждой неделей смотреть на студентов становилось сложнее. Сажа облепила их, как тля облепляет деревья. От этого было почти осязаемо больно. «У тебя безумный взгляд, Лавгуд», — не удержался от замечания Забини, когда я в очередной раз смерила его взглядом, отсчитывая две дюжины клочков сажи над его головой и плечами. Я тяжело вздохнула, медленно и тоскливо выдыхая. Из всех понять меня способен был разве что Дидгари, которому я летом рассказала про угольную смолу, но встретиться с ним было сложнее, чем кажется. Отличник, староста, звезда своего факультета, он не располагал временем для общения с девчонками, тем более младшими, тем более с другого факультета. Приходилось довольствоваться малым. Малое – это стандартное трио Забини, Малфоя и Нокта. Лучше бы это было дуэтом. «Просто я вижу немного больше, чем ты», — я пожала плечами, ловя угольную смолу рукой, словно назойливую муху, и растирая ее меж пальцев. Черный след остался на них, словно сажей мазнули по коже, грязный и смазанный. «И что же?» Садясь на диване рядом, Блейз смерил недоверчивым взглядом мою ладонь, в некотором замешательстве окинув взглядом воздух вокруг себя. Конечно же, он ничего не увидел. Плюс один камень в личных песочных часах безумия Луны Лавгуд. Я вздохнула и потерла рукой предплечье, где под водолазкой медленно заживал новый шрам. Собственную память приходилось высекать на коже, потому что доверять такой бумаге было еще большей глупостью. Так я уже третий месяц периодически наводила на руке понятные только мне слова, заменив их на кандзи, чтобы при случае соврать, что это Хокку. «У тебя какие-то суицидальные наклонности», — невзначай замечает Нот, уловив взглядом мое движение, прежде чем задрать водолазку и бросить взгляд на расцарапанное предплечье. «И что это?» Снег согнул бамбук, я вдохнула, качнув головой, словно мир вокруг него, резким движением вернула себе свою руку и натянула обратно рукав, перевернулся. «Мацуэ Басё, 17 век, Луна, ты иногда очень странная», — вяло добавил Забини, отвлекшись от попыток созерцания пустоты. «Это вы слишком скучные», — я пожала плечами, поднимаясь из кресла. Над Хогвартсом серыми тучами клубился ноябрь. Время медленно тянулось вперед, теряя счет и разумные сроки, растягиваясь, словно липкая древесная смола. Сажа клубилась в большом зале и коридорах так, словно школа переживала нашествие саранчи. Всем было тяжело. Сняв с общей вешалки утепленную мантию, больше походившую на классическое пальто, я накинула ее на плечи и выпустила из-под ворота отросшие волосы. «Пора стричься. Запишу это в список дел на рождественские каникулы где-то между обновлением гардероба и покупкой танта». Собственный шарф шлепнули мне на голову, оборачивая вокруг лица, как будто ребенку. Я опустила его вниз и зло глянула на Нокта. «Или в Акидзасе», — тихо уточнила скорее сама для себя, поправляя шарф так, чтобы он не мешался. «У тебя проснулся родительский инстинкт, Нот, будь добр, реализовывай его на других. Я уже не самая младшая слизеринка. Ты снова несешь чушь, Лавгуд», — скривив брови, заключил он. «Если ты простынешь, это будет проблемой всего факультета. Не будь безрассудной. Откуда ты вообще знаешь, что я собралась не в библиотеку?» Я вскинула бровь, застегивая скрытые пуговицы пальто. Несколько клочков сажи кружили над его головой, но стоило мне на них посмотреть, как те пугливо скрывались за его затылком от моего взгляда. «Ты предсказуема», — Теодор пожал плечами, отвлекая меня от собственных мыслей. «Не замерзни. У меня будут целые выходные на то, чтобы переболеть. Избавь меня от своей заботы, папочка». И, напоследок щелчком пальцев откинув одного из крупных клочков угольной смолы, Я брезгливо вытерла ноготь об подол пальто и вышла из гостиной, медленно направившись во внутренний двор. В подземельях безопасно, но здесь настолько удушающе тяжело, что мне становится буквально физически плохо от этого. Мне нужен ветер. В колодце внутреннего двора он гуляет почти вихрями, подкидывая в воздух опавшую листву с единственного дерева. Глубоко вдохнув сырой воздух, я села на один из выступающих корней и расслабленно облокотилась спиной на широкий ствол векового дерева. Спокойствие. Его не хватает. Из всех духов природы в Хогвартсе честно властвует только ветер. Здесь нет ни пожаров, ни вулканов, ни костров, чтобы встретить огонь. Земля здесь уложена камнем и мертва так давно, что сложно отсчитать года, да и, по правде, она никогда не была моей стихией. Вода в озере не имеет течения и прилива, и для духов это скорее заводь, в которой нет шанса разгуляться, как гуляют они в бушующем океане у Даманатта. Опять этот нот. Скучаешь, хочется закатить глаза и послать к черту, но запоздало я узнаю этот голос, и улыбка медленно тянет губы. Седрик, я улыбаюсь, приоткрыв глаза, когда он садится рядом и достает термос. Увидел тебя из библиотеки, словно оправдываясь, объясняется он, откручивая крышку и наливая в нее ягодный чай. Мама передала, его удобно заваривать. Это ягодный. Надеюсь, у тебя нет аллергии на клубнику. Тебе повезло, обхватив замерзшими пальцами кружку, я отвечаю Седрику благодарным взглядом и отпив несколько глотков. Над тобой нет сажи. Ты хорошо держишься. Седрик усмехается как-то смущенно и заводит руку назад, неловко растрепывая волосы на макушке. Его короткий вздох звучит сконфуженно, но все-таки облегченно. Я рад. Этот год должен был стать самым спокойным между совами и тритонами, но, видимо, духи решили иначе. Он пожимает плечами, а я фыркаю, чуть не расплескав чай на пальцы. Что? Духи тут ни при чем. Не приписывай им все проблемы самодуров, которые спутали Хогвартс со скобаном, заслав сюда тюремных стражей вместо хотя бы условно разумных авроров. Тебе уже говорили, что для 12-летней ты иногда говоришь совсем неподходящие вещи. Каждый раз. Тогда ладно. Короткое молчание затягивается, но оно не такое давящее, как возникало на факультете и в школе в целом. Седрик, легкий и открытый, он не умеет и не любит давить на людей и выбивать их из колеи. Наверное, поэтому с ним мне спокойно. Как дела с Чжоу? Решив увести разговор, я говорю это скорее в кружку, чем Седрику, но это не мешает ему встрепенуться. А ты откуда знаешь? Он хмурит брови, а потом выдыхает в ответ на мой взгляд. Ты всегда была наблюдательной. С ней тяжело. Чего эти девчонки вообще хотят? Можешь попробовать подарить ей цветы? Пожав плечами, я снова делаю глоток чая. На вкус он как теплое лето. Банально, но всегда работает. Где ты предлагаешь мне взять цветы в ноябре? Или ты предлагаешь себя как пропуск к единорогам? Я заинтересованно перевела на него взгляд. Единороги? Подробнее. Во взгляде Седрика смешались сомнения, шок и конкретная фраза про мой идиотизм. В запретном лесу есть свое стадо единорогов, мы проходили их в начале года. Там, где они обитают, всегда лето и все цветет, но это рядом, на самой опушке. К ним тяжело подобраться. К себе они подпускают только невидение. Он запнулся, густо покраснев. Девственниц, ровным голосом предположила я, заставив его еще сильнее залиться краской. Хорошо, пойдем. Что? Что? Молчаливая война взглядов продолжалась минуты три. Я поднялась, оправив пальто. Пойдем, мне интересно. Допив чай, я сунула ему кружку. Единорогов мне еще видеть не приходилось. Луна, ты очень-очень странная, медленно проговорил он, закручивая термос и пряча его в карман мантии. Ты правда уверена, это может быть опасно? Ты серьезно? Я вскинула бровь, уперев руки в бока. Опаснее, чем проткнуть мечом Василиска? Или опаснее, чем столкнуться с Обскуром? Что? Что? Примечание к части. Зарисовка меньше обычных, но мне захотелось порадовать вас сегодня. Все так же неизменно собираю на вкусняшки, и личное спасибо всем, кто подкинул на кофеек и сливки, и на луну для луны. Люблю вас, червы. С миру по ниточке, а мне радость. 5469 5202 2167 0369. Шкатулочка для спасибо, червы. Глава 23. Ромашки. Я никогда не пила, но чувствовала, что опьянела. Восторг на грани слепой эйфории гнал кровь по венам, заставляя щеки покрыться румянцем, обжигающим кожу так, что в холодном осеннем лесу мне стало до невозможности жарко. Я забыла про Седрика, идущего позади, про Обскура, котом свернувшегося где-то внутри, про раздражающего Нокта, с которым придется столкнуться в гостиной, только стянула с шеи колючий шарф и, как завороженная, протянула руку к животному, шагнувшему навстречу. Единорог. Это красиво. Это волшебно. Словно звездная пыль упала с небес и сложилась в изящную фигуру лошади, отливающей лунным светом на темной поляне. Отблески света серебрились на темной траве и на листве деревьев, наверное, единственных из всего леса, не потерявших кроны за осень. И пока весь лес вокруг прозябал в холодном предвестии зимы, здесь был как будто летний вечер с ароматом цветов и шелестом ветра в траве. Я застыла, и время застыло. Трое взрослых и один маленький, они все смотрели на меня, изучая взглядом, подходили ближе, бесшумно ступая белыми копытами по темному лугу. Их острые рога были похожи на завитки мороженого, те спирали, которые в придорожных кафе подают в вафельных стаканчиках. А у малыша только-только проявился первый завиток рога на морде, словно еще не оформившийся по-настоящему. Весь остальной мир стал неважен, когда один подошел ближе возможного, коснувшись носом моей протянутой вперед ладони. Мягкий, гладкий, совсем лошадиный нос, как будто я попала на ферму и глажу лошадок, вот только я не на ферме. Я в запретном лесу, на поляне с, мать его, единорогами, я коснулась одного из них, и это просто не укладывается в голове. Его энергия, светлая, теплая, сладкая, будто наполняла меня изнутри, как чистейшая магия или, это похоже на эйфорию. Кажется, время для меня и вправду остановилось, потому что, когда Седрик вдруг водрузил мне на голову нечто и я, отвлекшись от мыслей, обернулась к нему, он уже держал в руках аккуратный букет полевых цветов. Кажется, это были ромашки, лесные, крупные, с белыми и желтыми лепестками, на тонких стеблях они были как капельки солнца в его руках. Только потом я заметила, что единороги отступили от нас, держась в футах в 15 и не подходя ближе, как будто сторонясь Седрика рядом со мной. Трава под нашими ногами тут же пожухла и почернела, словно 90 дней осени прошли для нее за секунды, и ветер сорвал с деревьев облетевшие багровые листья. Весна следовала за уходящими волшебными лошадьми, окружая их будто коконом, и природа жила только рядом с ними, только вокруг них. Но сорванные цветы в руках Седрика были такими же свежими, как секунду назад. «Красивые», — одобрительно улыбнулась я, окинув взглядом цветы и растрепанного Седрика, глаза которого ярко блестели в ночных сумерках. И я не знала, в чем сейчас больше волшебства, в цветах или в его взгляде. Уверена, ей понравится. Любая девушка была бы в восторге. «Все благодаря тебе, Луна», — улыбкой ответил мне он и, взяв за руку, потянул обратно по лесу в сторону замка. Я была похожа на ребенка, которого уводят из парка аттракционов, но он все равно на ходу оглядывается назад, пока огоньки фестиваля не гаснут в ночной темноте. Так и лунный свет единорогов вскоре рассеялся, исчезнув за грядой мрачных деревьев. А я уходила, чувствуя себя сытой до дремоты, сильной и воодушевленной, словно мир начал складываться у меня в ногах. Даже Обскур внутри зашевелился, чувствуя перемены и будто пробуя эту силу на вкус, как кот опасливо игрался бы с первым в его жизни снегом. Это и есть магия единорогов. В темном лесу было зябко. Я не любила темноту, и не любила, когда эта тьма окружала меня со всех сторон, а люмос Седрик не зажигал, чтобы нас не заметили с окон башен. Удивительно, что я сама не светилась от переполнявших меня эмоций, потому что шли мы почти в темноте, пока впереди не показался просвет меж деревьев. А потом рычание и лай собаки заставили меня инстинктивно подскочить и обернуться к звуку, неосознанно потянувшись к бедру, где-где я только планировала в будущем закрепить в Акидзасе. Сейчас я была категорически безоружной. Темный, кудлатый пес, рыча, скалился на нас из-под мощных корней дерева, где у него, видимо, было укрытие. Мы зашли на его территорию. Мы, взгляд ненароком зацепился за кандзи, выцарапанные на моей руке. Собака, бродяга, жертва, друг, помощь, звезды. Пазл в голове сложился с характерным звуком, заставляя вздрогнуть и замереть, протянув ладонь к собаке. «Бродяга, это ты?» – тихо спросила я, подавляя страх и присаживаясь на корточки. Седрик за моей спиной напрягся, готовый дернуть меня назад за воротник пальто и принять атаку на себя, но я попыталась жестом дать ему понять, чтобы не вмешивался. Рычание пса становилось глухим, слабым, просто утихающим рокотом в груди. «Я тебе не враг, бродяга, все хорошо, я помогу тебе». Пес замолчал и чуть наклонил голову, посмотрел слишком по-человечески и втянул носом воздух, пытаясь уловить запах. Я совсем потерял рассудок, придвинувшись ближе и положив ладонь ему на голову, погладила пальцами его уши и заглянула в глаза, синие. У собак не бывает синих глаз, собаки так не смотрят. «Луна, ты сводишь меня с ума своими поступками», — откликнулся Седрик, эмоции которого фанили настолько, что мне самой хотелось назвать себя идиоткой. «Все в порядке, я знаю эту собаку», — в голове усиленно вертелись шестеренки, потому что соврать, что пес соседский, нельзя. Седрик как раз, к сожалению, мой сосед, и он никогда не отличался рассеянностью. Идея пришла на ум неожиданно. Он чей-то из Хаксмида, но живет тут. В прошлом году я его подкармливала. Думала, он уже вернулся домой, но как видишь. Да, бродяга, пес фыркнул под моей рукой, выражая отношение к ситуации и попытки солгать в целом, но не выдал несогласия. Седрик за спиной резко выдохнул через нос. «Бродяга, мне сейчас надо спешить, но я приду сюда завтра с едой». Погладив его по голове, я посмотрела в глаза собаки с явным подтекстом во взгляде. «Пожалуйста, умоляю тебя, поверь мне, ты подождешь меня тут, сразу после завтрака, хорошо, ты же не против бекона?» Короткий глухой лай послужил мне ответом, и во взгляде пса явно читалось. «Посмотрим». Я поднялась и, улыбнувшись, отступила назад к Седрику, возвращая свою ладонь в его руку. В сон начинало клонить еще сильнее. «Пойдем в школу, темнеет, а мне так хочется спать. Впервые я так валюсь с ног до отбоя, чувствуя, как тяжелеют веки», я откровенно и бесстыдно зевнула, прикрывая рот рукой с зажатым в ней шарфом. «Тебе стоит чаще бывать на свежем воздухе», — посетовал Седрик, сжимая в ладони мои пальцы и ведя за собой через склон, который вел от расступившегося леса к воротам. «Вы забились в норы и не выходите, так и жизнь мимо пройдет. От кромки леса до этого входа так мало, что мы пересекаем поляну за считанные минуты в неловком молчании, пока я не решаюсь продолжить разговор. Но, знаешь ли, вокруг дементоры. Я с ними один раз столкнулась и теперь не особо горю желанием оставаться под открытым небом. От одного только воспоминания об этих клочках черных дыр я зябко поежилась, несколько раз громко и тяжело ступая ногами на ступенях, чтобы обтрусить налипшую сухую траву и землю. «Понимаю, но тебе не стоит так их бояться», — мягко сжав мою ладонь, Седрик улыбнулся и открыл тяжелую дверь. «Я знаю чары, отгоняющие их. Могу ходить с тобой, если ты хочешь. От них есть чары? Ничего себе, я бы». «Не отвечай сейчас, Луна», — он тихо засмеялся, щелкая меня кончиком пальца по носу совершенно по-детски. «Завтра старшекурсники идут в Хаксмит, но в воскресенье я буду ждать тебя в полдень на берегу. Если захочешь, приходи. Хорошего тебе вечера и спасибо». Он как-то рассеянно сжал ладонью мое плечо, словно не решаясь на большее, и ушел, буквально взбегая по широкой лесенке в сторону своей гостиной. Я же коротко, но сумбурно вздохнула, чувствуя, что внутри бушуют далеко не самые объяснимые эмоции. «Всему виной единороги», — бормотала под нос я, спускаясь в подземелье и уже по памяти, рефлекторно находя дверь, сокрытую гобеленом. «Чистота крови». Камни со скрежетом сдвинулись, пропуская меня в гостиную, где все присутствующие вдруг уставились на меня молча, но крайне красноречивыми взглядами. От непонимания, шока, недовольства до веселья, пересчитав взглядом знакомые лица, я нахмурилась. «Что не так?» — симпатичный венок в волосах бросил проходящий мимо Забини таким тоном, словно это ничего не значило и значило все одновременно. «Это ромашки?» —